Он встретился с ней глазами и, слегка пожав плечами, промолвил: «Я ничего не видел, кроме тебя. И берегись, Розалин, мне все больше нравится на тебя смотреть». Горячая волна вновь захлестнула ее. Как она могла запретить ему так смотреть на нее и говорить ей такие вещи? Она прекрасно понимала, что это не в ее власти. Она уже определила свои требования — не прикасаться к ней. Теперь уже поздно изменять условия их взаимного соглашения. Да и, кроме того, она держит его здесь против его воли. Не может же она запретить ему все, что ему нравится. Но в таком случае, как ей удастся все вынести? Одно она знала точно — сил у нее почти не осталось. Глава 13. Когда они поднялись вверх по склону и достигли вершины холма, Розалин украдкой взглянула на Торна, который только что заметил ее машину, или, вернее, машину Дэвида. Это был новенький блестящий форт, специально приспособленный для левосторонней езды, так что сиденье водителя находилось слева. Впрочем, выглядел автомобиль достаточно скромно и ничуть не походил на роскошные лимузины, в которых разъезжала Лидия. Дэвид, в отличие от своей жены, предпочитал не афишировать размеры своего кошелька. К величайшему удивлению Розалин, у Торна Бладринкера автомобиль не вызвал абсолютно никакого интереса. Он бросил в его сторону равнодушный взгляд и тут же с любопытством уставился на столбы электропередачи. Его столь явное пренебрежение к четырехколесному чуду техники разочаровало Розалин. Вероятно, викинг просто не понял его назначения. От этой мысли Розалин немного воспрянула духом и, решив определить его вопросы, быстро произнесла: «Ты помнишь, Торн, тот свет на потолке моего кабинета, который тебя удивил? Так вот, это электричество. А столбы и провода, которые ты сейчас разглядываешь, это линии электропередачи, и по ним электричество передается на любые расстояния. Теперь мы больше не пользуемся керосиновыми лампами и свечами. Ну, разве что только тогда, когда отключают энергию. Свет в домах гаснет, и все электроприборы перестают работать». Произнеся эту тираду, Розалин прочла в его глазах такое откровенное непонимание, что не смогла удержать тяжелый вздох. «Только не проси меня, пожалуйста, объяснять тебе, что такое электри...» Но он прервал ее, не дослушав. «Если, как ты говоришь, отключают энергию, мой меч тоже потеряет волшебную силу. И это все, что он хотел узнать?» Розалин в себя не могла прийти от удивления. «Нет», — ответила она, — «в твоем мече заключена сверхъестественная сила. А я говорила об электричестве, за счет которого работают почти все современные устройства. Когда мы приедем в коттедж, я покажу тебе некоторые из них. Существуют, однако, и другие источники энергии — аккумуляторы, бензин. Вот, например, прямо перед тобой находится автомобиль, который работает на бензине». Розалин открыла дверцу Форда, положила футляр с мечом на заднее сиденье, затем открыла багажник, чтобы Торн мог положить туда корзину. Испытующе наблюдая за ним, наконец, видимо, отчаявшись понять, зачем нужна эта штука,